Во французском посольстве мы имели основание считать ее автором министра народного просвещения Уварова. Вот эта записка. «Кавалеры первой степени, командоры и рыцари светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в великий капитул под председательством достопочтенного гроссмейстера ордена его превосходительства Нарышкина, единогласно назначили господина Александра Пушкина заместителем гроссмейстера ордена рогоносцев и историографом ордена. Непременный секретарь — граф Борх». «Автор этого грязного памфлета заслуживает пощечины от руки палача», — сказал мне через 3 месяца в Париже Андрей Карамзин. С чувством глубокой брезгливости мы перечли Сологубом эту гнусную пародию на орденскую грамоту. «Понятно негодование Пушкина», — заметил Сологуб. «Но гнев его обращен на совершенно неповинных лиц», — отвечал я. Мы прочли затем картель Пушкина, переданный барону Геккерну Рассетом, и записку поэта, в которой он объявлял, что берет назад свой вызов ввиду дошедших до него слухов о женитьбе Дантеса на его свояченице Катерине Гончаровой. Последнее обстоятельство было полной новостью для Сологуба. «Но в таком случае, — воскликнул он, — все причины для поединка отпали. Ведь все устраивается как нельзя лучше. К сожалению, ваш доверитель держится другого мнения, — возразил я. «Мы его уговорим, вы увидите, — с живостью воскликнул Сологуб. Я вижу, что все хотят удержать Пушкина от безрассуднейшего шага, и вы увидите, это нам удастся. Пока, как вы знаете, положение дела нисколько не улучшилось. Вчера я был у Пушкина с извещением, что мой друг готов к его услугам. Вы понимаете, что Дантес желает жениться, но не может допустить, чтобы о нем говорили, будто он пошел к венцу во избежание поединка. Уговорите Пушкина, безусловно, отказаться от вызова, без всякой ссылки на городские слухи. Я вам ручаюсь, что женитьба состоится, и мы предотвратим, быть может, большое несчастье». До обращения к Пушкину Сологуб хотел переговорить непосредственно с Дантесом. Мы решили встретиться в тот же день в 3 часа в голландском посольстве. Жорж, впрочем, почти не принимал участия в наших переговорах. Он настаивал только на безусловном отказе Пушкина от вызова, без всякой ссылки на предстоящую женитьбу. Ввиду неопределенности положения, он считал необходимым немедленно же условиться о поединке. Мы тут же установили с Сологубом все подробности предстоящей дуэли, назначив ее на 21 ноября в 8:00 утра, после чего секундант Пушкина написал ему следующую записку. «Я был, согласно вашему желанию, у господина Даршака, чтобы условиться о времени и месте. Мы остановились на субботе, так как в пятницу я не могу быть свободен. В стороне Парголова ранним утром на 10 шагов расстояния. Господин Даршак добавил мне конфиденциально, что барон Геккерн окончательно решил объявить о своем брачном намерении, но удерживаемый опасением показаться желающим избежать дуэли, он может сделать это только тогда, когда между вами все будет кончено, и вы засвидетельствуете словесно передо мной или господином Даршаком, что вы не приписываете этого брака расчетам, недостойным благородного человека».